Глава первая. Я стою перед зеркалом и накручиваю свои синие волосы утюжком. Вообще-то, он для того, чтобы выпрямлять, но я научилась еще и делать локоны. Ловкость рук и никакого мошенничества. Волосы завиваются и подпрыгивают, едва касаясь плеч. Я вчера подстригла себя сама. Ничего сложного, если внимательно посмотреть пару обучалок. «Лана, ты не одна!» Рычит отец снаружи и для верности ударяет кулаком в запертую дверь. Я невозмутимо заканчиваю прическу, плету тонкую косичку и вставляю в нее два металлических колечка. Кажется, все. Черным карандашом старательно подвожу глаза. Немного туши и румян. «Лана!» — ревёт отец из коридора. «Теперь точно все. Открываю дверь и выхожу. «Я на работу опаздываю. Сколько можно там торчать?» Глаза с красными прожилками смотрят зло. Обдавая меня запахом перегара, он ломится в ванную, толкая меня плечом. Улыбаюсь. Всегда улыбайся в моменты слабости. Так никто не заметит брешь, в которую можно ударить. Захожу на кухню и останавливаюсь в дверях. Монотонно бубнит телевизор. На диванчике спит мама. На столе — остатки вчерашних возлияний. Мы явно не семья с коробки сока. Оставаться тут мне неприятно. Так что завтрак отменяется. Но надо чем-то обмануть желудок, чтобы он не начал урчать с первого урока. Открываю холодильник, нахожу банан. Быстро делаю кофе и переливаю в термокружку. Уже неплохо. Иногда этого не бывает. Параллельно напряженно прислушиваюсь. По звукам понимаю, что отец скоро выйдет, и бегу в свою комнату. Там беру рюкзак и застываю. Щелчок замка. Открывается дверь, он идет по коридору. Злится, походка тяжелая, нервная. Я это чувствую. Поворот, шаг, еще шаг. Пора. Выхожу. У порога хватаю кеды и джинсовку, выскакиваю за дверь. Перевожу дыхание. Идеально. Обуваюсь у лифта, но на первый этаж иду пешком. Вместо фитнеса, говорю себе. Но на самом деле просто не хочу завтракать на улице. За 15 этажей успеваю съесть банан и выпить кофе. Желудок думает, что он сыт. А я рада, что у меня есть фора, по крайней мере, до завтрака в школе. Там обману его чем-нибудь другим. На улице я вливаюсь в поток школьников, опаздывающих на первый урок. Надеваю наушники и сую руки в карманы куртки. Напускаю безразличный вид, встряхиваю синими волосами. Все в порядке. Я знаю, что надо делать. Просто выкупить главного. Я это умею. Но состояние все равно тревожное. Что может быть хуже, чем новая школа в 11 классе? Только школа в плохом районе. И еще явиться в середине сентября и опоздать на первый урок. Так что у меня полный набор. Но я все равно иду неторопливо. Ничего хорошего меня там не ждет. Я уже 3 раза меняла школу. Знаю, что это такое. Это только в этом районе. 15 минут неспешной прогулки под агрессивный рэп в наушниках, и я на месте. Просто иду к главному входу. Школы все одинаковые. Нет смысла ее изучать. На ходу сверяюсь с расписанием в телефоне. Супер. Химия первым уроком. Я не переобуваюсь. По правде, у меня и сменки-то с собой нет. Охранник молчит, даже не смотрит в мою сторону. Ясно. Ему плевать. Не сомневалась. Спасибо, дядь. Люблю, когда люди оправдывают мои ожидания. Иду по пустым коридорам. Звонок уже был. Сразу залет. Химичка — мой классный руководитель. По пути заруливаю в женский туалет и поправляю у зеркала макияж. Взбиваю пальцами волосы, наношу на губы голубой блеск. Погнали. У двери класса задерживаю дыхание, собирая всю свою броню, мысленно ее скрепляю. Давай, девочка, улыбайся, выкупи главного. Не позволяй себя обидеть. Стучу 3 раза. Бам-бам-бам. Не жди приглашения, оно тебе не нужно. Распахивай дверь. Здравствуйте. Хрупкая женщина в больших очках с толстыми стеклами замолкает на середине фразы. Оглядывает меня цепко и быстро, сканирует. Я не позволяю, смотрю на нее, не мигая. «Милана?» — спрашивает она. «Да. Заходи». Она улыбается, и лицо ее вмиг становится светлым и доброжелательным. Я даже теряюсь. Захожу и останавливаюсь у доски, машинально думая о том, как одета. Черная плиссированная юбка с 2 толстыми цепями на бедре, белая футболка, джинсовка через локоть, черные тонкие колготки. Кеды. Здесь нет формы. Я не пыталась выглядеть хорошей девочкой. Просто так вышло. «Что ж, 11-й Б, знакомьтесь, ваша одноклассница, Милана Кицаева». «Киса, значит». Раздается с задних парт грубо и немного лениво, но я не вижу, кто говорит. Все перешептываются, кто-то присвистывает. «Милана, а чё не Мальвина?» «Киц-киц-кица». «Фигурка огонь». «Милая Милана, а новенькая ничего». Я не реагирую, я таких знаю. Это зверьё, не дети. Ориентируюсь на слух, глазами стараюсь не бегать, разворачиваю свои внутренние локаторы на полную мощность. Первые парты мимо. Брюнетка на третьей — важная. Девочка рядом, камеристка при королеве. Но это еще не то. Четыре парня на задних — вот кто мне нужен. Оттуда летят все основные комментарии и реакции. Я вижу троих, мажу по ним взглядом. Не то. Четвёртого закрывает очкарик на предпоследней парте. Я чуть сдвигаюсь в сторону. Вижу локоть, крепкое плечо в синем бомбере. Позволяю себе заглянуть еще дальше. Широкое лицо, высокие скулы. Мы, наконец, встречаемся глазами. И из меня разом выбивает весь кислород. Зафиксируйте время смерти. У нас остановка сердца. Не проводите реанимационные мероприятия. Пациент в слишком большом шоке. Мои зрачки, готовы поспорить, расширяются, как будто я под чем-то. Грудная клетка застывает. Окей, хорошая новость. Я выкупила главного. Плохая. Это тот, кто меня этому научил.